Радыотэатр. Лепшая. Вітаем усіх прыхільнікаў канала «Культура» і «Тэатр» перад мікрафонам. З вамі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Уладзімір Трапянук. Нагадваю, да стагоддзя Купалаўскага тэатра і 95-годдзя беларускага радыё мы ствараем анталогію сумесных работ, і сёння ваша ўвазе радыёверсія спектакля «Амністыя» па п'есе Мікалая Матукоўскага. Прэм'ера сцэнічнага твора адбылася ў сярэдзіне лістапада 1970 года. У самым пачатку сезона тэатр звярнуўся да першай сатырычнай камедыі драматурга. Дасціпны, поўны нечаканых сітуацый твор забяспечыў поспех сцэнічнай версіі, а выканаўцам славу. Называю зорны акцёрскі склад. Якаў Фаміч Добрых, дырэктар фабрыкі «Цацак», народны артыст СССР Леніт Рахленка. Рагнеда Івановна Божа Шуткава, галоўны канструктар, народная артыстка Беларусі Зінаіда Браварская. Ізабела Дрозд, галоўны мастак, актрыса Ніна Піскарова. Андрэй Таратута, канструктар, акцёр Валянцін Рыжы. Рыгор Салавейчык, слесар самародак, народны артыст СССР Віктар Тарасаў. Іван Кічкайла, старшыня фабрычнага камітэта, народны артыст Беларусі Павел Кармунін. Варвара Феафіловна Ягадка, народная артыстка Беларусі Галіна Арлова. Іпаліт Сякіржыцкі, пенсіянер, народны артыст Беларусі Сцяпан Бірыла. Тамара Мажэйка, работніца кандытарскай фабрыкі, актрыса Тамара Кротава. Кузьма Хацельчык, рабочы, артыст Валерія Нісенка. Сціпаніда Моўчын, актрыса Берута Дакальская. Зойка Гусельнікава, работніца, актрыса Алла Доўгая. Лапатка, міліцыянер, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, вядучы Эдуард Данчанка. У эпізодах і масавых сцэнах заслужаныя артысткі Рэспублікі Беларусь Алена Рынковіч і Яўгенія Кавалёва, акцёры Уладзімір Кінкамінскі, Маргарыта Громава, Валянцін Рыжы і Юрый Авер'янаў. Год запісу радыёверсіі 1972. У кабінет ужо ўваходзіць дзелавой хадою, як заўсёды падцягнутая і энергічная, Рагнеда Івановна Божа Шуткава. Што такое? Што здарылася, Яков Фаміч? Сядайце, Рагнеда Івановна. Яков Фаміч, даражэнькі, можа быць, я зайду да вас крыху пазней. Я ж там у сябе прызначыла невялічкую нараду па танку. Ну, пакуль вайны няма, танкі пачакаюць, сядайце. Непрыемнасці? Ах, не тое слова, Рагнеда Івановна, не тое слова. Катастрофа. Пад нашай фабрыкай узарвалася міна. Дзе? Што? Калі? Я нічога не чула. Нічога не чулі. І ведаеце, хто гэтую міну падклаў? Ну, адкуль я магу ведаць, Яков Фаміч? Вы, паважаная Рагнеда Івановна. Я? Вы. Ну, ведаеце, Яков Фаміч, з вами можна чэснае слова да інфаркту дайсці. Вось імена. У вас заўсёды нейкі дзіўны гіпербалы. Ну, калі ласка расказваце, я нічога не разумею. Нічога не разумееце? Гіпербалы? Вы ж Салавейчыка добра ведаеце? Помню, гэта слесар з цэха механічнай цацкі. Гэта п'яніца, хуліган з цэха механічнай цацкі. Той, каго я двойчы хацеў зволіць. І за каго двойчы заступаліся вы, галоўны канструктор фабрыкі, мой намеснік. Правильно. У нас людзей не хапае ў канцы кожнага квартала. Мы да станкоў інжынераў і тэхнікаў ставім. А ён першакласны слесар і токар адначасова. Можна сказаць, што ён самародак. Дык вось у турму сеў гэты ваш самародак. У турму. У турму? Угу. Ха, а за што? Напіўся п'яны, уламіўся стапаром у чужую кватэру, збіў гаспадара. Гэтага паказалася яму мала. Дык ён яшчэ сукін сын пайшоў на пляж і там пакалечыў нейкую дзяўчыну. Хто вам гэта сказаў, Яков Фаміч? Мне толькі што званіў начальнік міліцыі. Салавейчык сядзіць у іх у КПЗ, на яго заводзіцца крымінальная справа. Ідыёт. Ідыёт? Ах, ідыёт. Вось яна ваша міна. Паважаная Рагнеда Івановна цудоўна бабахнула. Цудоўна. Цяпер усё к чорту ляціць. Усё к чорту ляціць. Пераходны сцяг, званні, всё. Слухай, так я. Хто? Александр Михайлович? Так, ну, слухай. Ах, вы уже ведаеце. Так. Ганьба, здаецца, горш нема куды. Што рабіць? Ну, што ж, будзем думаць, што рабіць. А? Так. Ага. Ну, добре. Добре, пакуль што бывайце. От, калі ласка, і сакратар райкома ўжо ведае, выклікае да сябе на кавёр. Аператыўна працуе ў нас міліцыя. Яков Аніч, не трэба гэта браць блізка да сэрца. Ясна, што гэта непрыемнасць, толькі не трэба рабіць з гэтага трагедыі. Хацеў бы я вас пабачыць на маім месцы. Да вы разумееце, што мы цяпер год або два будзем красавацца ва ўсіх даведках, ва ўсіх дакладах, як адмоўны прыклад. Да яшчэ які прыклад? Вось такой чакаць, што сёння або заўтра з'явіцца фелітаніст з вечоркі. А можа гэта і цэнтральная прэса ўважыць? Які-небудзь Пантелеймон Карагі? Правільна! Значыць, трэба што-небудзь прыдумаць. Без выхаднага становішча не бывае. Правільна, правільна. Вот, вот вы і прыдумывайце, прыдумывайце. А я пас, пас. Вам начальнік міліцыі сказаў, калі яго будуць судзіць? А якая розніца, калі яго будуць судзіць? Што ад гэтага мяняецца? Вельмі многае, Яков Фаміч, калі судовая машына скранулася з месца, яе не спыніш, а калі не, не ўсё яшчэ страчана. Вось, трэба зрабіць так, каб салавейчыка не судзілі. Як гэта не судзілі, калі ён сядзіць у іх у КПЗ? Правільна, значыць, яго трэба адтуль вызваліць. Вызваліць? Вызваліць, як мага хутчэй. На што гэта вы хочаце мяне падштурхнуць? На добрую справу, Яков Фаміч, толькі трэба зараз жа ехаць да начальніка міліцыі, альбо вы, альбо я, і хадайнічаць. Хадайнічаць? Хадайнічаць. А аб чым хадайнічаць? Каб адпусцілі салавейчыка. Адпусцілі? Адпусцілі на парукі пад распіску. Я хадайнічаць не буду, не буду, не буду, не буду. Народ будзе хадайнічаць. Народ будзе хадайнічаць за гэтага бандыта. Народ я бяру на сябе. Вось вы ўбачыце, што салавейчык яшчэ будзе нашым казырным тузам. Яков Фаміч будзе вырашацца пытанне, прысвоіць нам званне ці не прысвоіць, а мы з вамі бяром і кідаем на вагі каго? Салавейчыка мы кідаем і гаворым, дарагія таварышы, паглядзіце, што можа зрабіць з мярзотніка сапраўдны калектыў. Мы ж яго перавыхавалі, мы яго перакавалі. А вас не турбуе тая акалічнасць, што гэта салавейчык, як Гасподь Бог у трох асобах, і п'яніца, і хуліган, і наконт жанчын не вельмі ўстойлівы? Цяжкая перамога даражэй цэніцца. Ну, давайте мы зараз на гэтую справу, ну, так, паглядзім з вамі па-чалавечы. Ну, давайте, давайте, давайте, давайте. Я з вамі згодна, што салавейчык гэта п'яніца, гэта дэбашыр. Бандыт з вялікай дарогі. Неправільна! Ён наш работнік, ён член нашага калектыву. Калі б не вы, ён бы давно не быў нашым членам. Вы ведаеце, што гэта жорстка, гэта бессардэчна. Чалавек чалавеку друг, таварыш, брат. Знайшлі брата. А вы чыталі, што зараз усе газеты пішуць, мужчыны, гэта слабы пол, іх трэба берагчы. Вы што, жартуеце са мной? А мы з вамі пачынаем усесаюзны паход за зберажэнне гэтага, так сказаць, слабага полу. Бярыце трубачку, Яков Фаміч, і званіце начальніку міліцыі і скажыце, што наш калектыў бярэ салавейчыка на пару. Не магу. Не магу крывіць душой. Мне хутка 60 год. Я за сваё жыццё нікога не падмануў і нікому не хлусіў. Якая ж гэта хлусня? А што гэта па-вашаму? Гэта элементарна. Зараз трэба берагчы гонар фабрыкі, а то зараз пачнуць свянціць ва ўсіх дакладах. Тут справа між іншым зусім не ў салавейчыку. Гэта трэба разумець. Я разумею, гэта я разумею, разумею. А сітуацыя? Толькі скажыце, мы бяром яго на парукі, каб зрабіць з яго чалавека і ўсё, і больш ніякіх абавязацельстваў. Толькі чалавека, ну, так чесное мала. Чесное слово, ну Яков Фаміч, ну што вы як маленькі, ну чесно, ну Яков Фаміч, вы мне верыце? Верыце, верыце, не верыце. Ну, вось я вам аўтарытэтна заявляю, што ўсю адказнасць і ўсю рызыку я бяру на сябе, а вы нічога не ведаеце. Я нічога не ведаю. Між іншим, я ваш намеснік. Скажіть, могу я самостійно вирішати якісь питання? Ну, скажіть, могу чи не могу? Можете. Тим більше, що зараз тут говорка йде про вашого протеже. Яка? Замнем. Берите эту трубочку, звоните начальнику милиции и говорите, что наш коллектив берется зробить соловейчика человека с великой литеры. Честное слово, я вас не познаю. Пробачьте, вы постарели, наверное. Постарели. Боже, 15 минут я с вами размовляю, там нарада у меня. Я, пробачьте, Яков Фомич, я... Где это у меня был телефон? Этого начальника милиции. Милиция, мне коляска начальника. Ну, какая разница, кто просит? Ну, директор фабрики дитячих цацок добрых. Это мое прозвище такое добрых. Василий Федорович, добрый день, это снова я добрых. Вот мы тут пораились с наместником и вырешили ходайничать перед вами. Тенега переглядеть нашу справу. Ну, я на конту соловейчика. Яков Фомич, да, скажите, что мы всего человека. Так, это я разумею, это правильно. Але неужо мы с одним хулиганом не справимся? А? Ага, это мы зробим, так. Ага. Ну, добре, бывайте. Ну, что? Что я вам сказал? Сказал, что выпустить. Правда? Сказал, каб рабочие его сами судили своим судом товарищеским. Судом, но это как раз то, что нам треба, Яков Фомич. Бачите, вы сумневаетесь. Сказал, каб строго судили, ну, не потурать. Боже мой, мы зараз такий трибунал этой сволочи наладим, и он будет помнить. Сказал, каб зробили это неоткладно, не марудячи. Марудить не в наших интересах, пробачьте, я пойду расспрашивать. Чекайте. И он еще сказал, что разом с ходайництвом мы повинны прислать характеристику на этого самородка. Ну что за проблема, пошлем? Коли мы пошлем такую характеристику, якую он заслуговывает, яких уж треба тримать у турме все життё. А коли такую, каб его выпустили, так это же будет, власно кажучи, что? Неправда? Ну так значит, что, Яков Фомич? Значит, треба написать такую характеристику, каб его отпустили. Иначе кажучи, написать хлусню. Боже мой, честное слово, який вы наивный человек. Просто, господи, вы не разумеете, что это паперка, это просто формальность. Я за свое житё тысячи таких паперок подписала, и, бачите, ничего живая. Что вы такое говорите? Это не паперка, это документ. И хлусить у ими. Яков Фомич, хвилиночку. Значит, ну, допустим. Ну, давайте, допустим, что это хлусня. А лишь это хлусня у имя высокородной мэты. Значит, это что? Это святая хлусня. Вы так думаете? Я так думаю. А кто будет подписывать эту святую хлусню? У меня, между прочим, партийный билет в кишене. Я? Ну, коли ласка, ну я. Я подпишу характеристику на соловейчика, як ваш наместник. Згода, а? Ой, все это бридко, все это агидно. Яков Фомич, милый мой, у нас просто с вами нема другого выхода. Давайте вашу ручку. Ручку. Клуб фабрики цацок. На сцені стол для членів товариського суда, трибуна для виступаючих, два ради креслов для свідок. Видать, Рогнеда Івановна усерйоз узялася за перевиховання соловейчика. На стінах клуба мальовничі плакати «Ганьба соловейчику, скажем хуліганам і п'яницам не, наша лепшая зброя – принциповість». Thank you. Вось тут, на таварыскім судзе, мы і пазнаёмімся з астатнімі дзейнымі асобамі спектакля. Пакуль што ў клубе толькі двое. Канструктар Андрэй Таратута і Ізабела Дрозд. Негледзячы на маладосць, Ізабела займае пасаду галоўнага мастака фабрыкі. І з Андрэем Таратутам ёй цікава размаўляць не толькі на вытворчыя тэмы. Сёння ў 16 гадзін адбудзецца таварыскі суд над чалавечкам. Уваход свабодны. І запойдзем. У цябе ізноў будуць непрыемнасці. Нічога, Таратута. Я прывыкла да непрыемнасцей. Дзе я, там і непрыемнасці. Мне на іх шанцуе. Ну, хочаш, я стану перад табой на калені? Таратута, я павінна быць тут, разумееш? Павінна. Што вы тут робіце? Я яшчэ раз пытаюся ў вас, што вы тут робіце? Цалуемся. У нас тут Рагнеда Іванна любоўнае спатканне. У рабочы час. Ну, прызначылі ж вы суд у рабочы час. Чому мы не можам прызначыць спатканне? Андрэй Іванович, мне шкада вас, вы прападзеце з ёю. Рагнеда Іванна, мы як-небудзь самі. Вы што, збіраецеся прысутнічаць на судзе? А што? Нельга? Наадварот, нават пажадана, каб вы выступілі ад імя ЛТР. Можа і гэта адбудзецца. Вось тэкст вашага выступлення. Прабачыце, Рагнеда Іванна, але я заўсёды гавару тое, што я сама думаю. Дзіўна, вядома, але факт. Мілая, я павінна загадзя ведаць, пра што вы будзеце гаварыць. Але я сама не ведаю, пра што буду гаварыць. Гэта будзе залежыць ад абставін, ад таго, як пойдзе суд. Значыць, вы супраць арганізацыі парадку за стыхійнасць і анархію, так? Не, я за парадак. Але я за шчырасць. Ну, в такім разе, пакіньце сваю шчырасць пры сабе, мілачка. Андрэй Іванович, выступіце. Вы, калі ласка, вось тэкст вашага выступлення. Я не буду выступаць. Што ж ты адразу не сказаў? А, было неёмка. Як памыліўся Дарвін. Чалавек паходзіць не ад малпы. Ён паходзіць ад рэптылі, ад амёбы. Іза, Іза, я магу пакрыўдзіць. Ну, што ты, не можа быць. Іван, Іван Петрович! Все правильно. Все правильно. Я с людьми поговорила. Можно починать, только все ж таки сочите, каб не было непожаданных эксцессов. А что? Усю справу нам может сапсовать гэтая дрозд. А, зразумел. Девчата, заходьте, товарищ. Товарищ, заходьте, сядайте. Сядайте, товарищ. Сядайте. Прошу суд занять свое место. Соловейчик где? Не хвалюсь, товарищи, он уже доставлен. Скажите там, нехай его ведут сюда. Зараз. Ведут. Прошу назвать свое прозвище, имя, имя по батьку. Ну, Соловейчик я, Гриша, Рыгор Рыгорович. Узрост? Амаль 33. Адукация? Средняя, а, амаль средняя. Что значит амаль? Ну, 8 классов там уже. Что, выключили? Да не, сам кину, обрыдло я. Семейный становишься? Женатый. Я хотел сказать, не. А тене больше конкретно, все ж так, тене? Я, ну, и так, и не, я, так сказать, батька-одиночка. Тихо, товарищи, разошлися? Не сошлися, характерами не сошлися, я. Виновным себе признаете? Ну, было там. Что было? Ну, выпил крыху. Штаны новые замочил. Ну, товарищи, ну что ж это робится, а? Человек купил себе новые штаны, выпил от радости 100 граммов. Ну, не уже за это треба брать за каунер и тягнуть умиленно. Тихо, товарищи. Только выпилите, еще что-нибудь было. Ну, что ты, я клопух, пристал до человека. Тихо, а то буду выгонять. Так вось. 29 червня этого года громадянин Соловейч Григор Григорович знаходить в нецвярозом стане уворвался в кватеру громадянина Секержицкого Іполіта Іполітовича. Так точно. Для этой мэты он просек дверы Секержицкого топором. После того громадянин Соловейчик пришел на пляж Комсомольского озера, где подошел до громадянки Мажейки, якая загорала, да. И попросил у ее закурить. Отрымавши отмову, ён ударил яе два разы по тулу в области плечевого пояса. Выкликанул на место здарэння старшини з вышэтэрміновой службы лопатку, Соловейчик оказал сопротивление, порвал ему китель и закинул в озеро фуражку. С допомогой дружинников громадянин Соловейчик был доставлен на райотдел милиции и посажен в изолятор. У деяния громадянина Соловейчика РР утрымливаются криминальные злочинства, якія караюць паводле адпаведных артыкулаў крымінальнага кодэксу пазбаўленнем волі ад 1 до 5 гадоў з адбываннем тэрміну ў калоніі строгага рэжыму. Тихо, тихо, тихо, товарищ. Улічуючы хадань з фабрыкі дзіцячых цацак, глядзі пісьмо ад 30 чэрвеня, крымінальную справу супраць Салавечка РР не ўзбуджаць. Прапанаваць калектыву фабрыкі разгледзець учынак грамадзяніна Салавечка РР на таварыскім судзе ў прысутнасці пацярпеўшых. Следчы райаддзела міліцыі Праўдзін, пракурор раёна Стальнова. Тихо, таварышы. Тихо, тихо, таварышы, тихо. Дазвольце пытанне. Калі ласка, Рагнеда Ивановна. Грамадзянін Салавечак. Скажыце, гэта праўда? Ну, тое, што запісана ў пратаколе, адпавядае сапраўднасці? Было. Адну хвілінчку. Перш чым адказаць, вы падумайце. Калі я цвярозым быў, я прашу ўлічыць, што я быў без памяці. Рыгор Рыгорч, вы не спяшайцеся. Вы падумайце. Добра падумайце, можа, чаго-небудзь знайці не было. Можа, на вас напрасліна ўзвялі. Падумайце, добра падумайце. Мы разумеем, і мы цэнім высакароднае пачуццё вашага шчырага раскаяння. Толькі я яшчэ раз пытаю у вас, тое, што запісана ў пратаколе, адпавядае сапраўднасці? А, ды не. Усё было не зусім так. Я успомню, таварышы, усё было, вядома, зусім не так. Значыць, тихо, таварышы, значыць, вы заявляеце, што пратакол неаб'ектыўна паказвае тое, што адбылося з вамі. Вось именно, панапісывалі, разумееце, тут усякага зрабілі, з мяне некага хунвайбіна. Міліцыя, яна ўсё можа. Тихо, таварышы, тихо, таварышы. Вось вы, калі ласка, і раскажыце, як адбылося, што вы узламалі чужыя дзверы. Ну, відаць, гэта адбылося ў выніку памылкі. Ну, вядома, памылка. Прынабудовалі, разумееце, дамоў стаяць, як блізняты. Трохі выпіш, і ўжо кожны дом сваім здаецца. Значыць, вы чужы дом памылкова прынялі за свой, так? Ну, я ўздымаюся на трэцій паверх, кватэра 11. Думаю, мая, пхаю ключ, ключ не лезе. Ага. Раптам адчуваю, за дзвярыма нехта на дыбачках ходзіць. Так. Ось думаю, ну, можа, пакуль новыя штаны замочыў, да мяне зладзюга забраўся. А? Я пачаў стукаць. Рыгор Рыгорч, а вы не прасілі, каб вам адчынілі? Як жа вы не прасілі? Вы пра... Так хіба ж я не адчынілі? А духвілечку, значыць, вы прасілі адчыніць дзверы спецыяльна, каб удакладніць, ці ваша гэта кватэра. Я правільна разумею? Просто хацеў даведацца, што гэтаму тыпу патрэбна ў маёй кватэры. Але потым, калі высветлілася. Дык гэта калі высветлілася, ён пачаў лаяцца, пагражаць пачаў. Хто пачаў лаяцца? Вось гэты тып, гэта Сікіржыцкі, ён міліцыі пагражаў, турмой пагражаў, ну я і пакрыўдзіўся, Рагнеда. Ён пагражаў вам, яшчэ не ведаючы, хто вы і навошта вы стукаеце? Ну, вось мяне і абрала злосць. Пацярпеўшы Сікіржыцкі. З вашага дазволу, гэта я. Прозвище, имя, имя по батьку. Сикержицкий Ипполит Ипполитович. Род занятый. Пенсионер областного значения. Расскажите нам, пожалуйста. Товарищи, товарищи. Тихо, товарищи. Товарищи, да, сподчерству мастер. Одну хвилиночку, громадянин Сикержицкий. Скажите, коли ласка, вы признаете, что вы погрожали Соловейчику? Дозвольте, ну як? А вы не виляйте, громадянин Сикержицкий. Вы откажите суду на пытание. Вы погрожали Соловейчику, те не погрожали. Дозвольте, шановный, я попереджу его, что коли он будет буянить, я выключу милицию, и его, с вашего дозволу, посадят в тюрьму. Ну, вы бачите? Ну, можете разглядать мою погрозу, как вид пассивной самообороны. Але, товарищи, у его у руках была зброя. Топор! Топор! И он потрабовал. И чего ж вы не отчинили, а? Ну, скажите, коли незнаёмый человек ломится до вас у кватэру и потрабует, каб ему отчинили двери. Громадянин Сихиржицкий, вот вы б отчинили, и у нас не было б ніякага непоразумения. Конечно! Дорогие, а что он же был? Явно не цвероз. Пробачьте, а как же вы про дверы могли доведаться, что ее не цвероз? Я это вызначил. Як? По голосу. Я не памятаю. Не, конечно, я был в узбудженном стане. И натурально я не мог выбирать деликатные слова. Махчима, что я допустил некоторые излишки. Махчима. Гриша, да. Гриша, ты помнишь, какими словами он тебя обзывал? Я дома помню. Ну? Грубиян, хулиган, хам. Хам! Хам, товарищ! Распустились, разумеешь, с усим, еще интеллигенция, окуляры начепил. Тихо, спокойно, человечек, громадяне Тикижевский, скажите, было такое? Ну? Махчим, али это было моей реакцией на зневагу с его боку. Скажите, а як он вас зневажал? Пробачте, я не могу этого сказать. Я не скажу. Нет, тут суд, який повинен ведать истину. Громадянин Сикержицкий, коли вы не будете отказывать на наши пытания, вы даете суду подставу сумневаться в щирости ваших показаний. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Я скажу. И он назвал меня гнидой в окулярах. Неправда ж! Ну, манить ее, ну не казал я так, ну что вы! Тихо, успокойтесь, соловейчик! Ну не было это, а сам, разумеете, не ставлял незнаемого человека розными нахабными словами, тут выкручивается! Соловейчик! И не выйди, громадянин! Сикержицкий, не выйди! Наш суд, он справедливый, он вырешит. Успокойся! Сядайте, соловейчик! Ни один из нас, не оправдывая соловейчика. Але помилка, якая з ним отбылась, яна може отбыться с кожным. И коли мы будем карать людей за помилки, что ж тогда у нас с вами отрывается? Товарищи! Товарищи! Дык не Гришу Соловейчика треба судить, а вот гэтага старого провокатора! Громадянин Сикержицкий, вы разумеете, вы разумный, вы интеллигентный человек, и раптом такое, як же это так? Але я прошу уличить, что у его у руках был топор. Вы разумеете, топор? Ну, и соправдной мэты его визита до меня в кватеру я не ведал. Я сподіюся, что это у некоторой ступени змягчая мою вину. Ну, у пэўнай ступені змягчае. У вас няма больш пытання? Не, мне абсолютно ясно. Дякую, грамадзяне Сікіржыцкі. Вы што, вы не можете спыніць гэтую камедыю? Якую камедыю, пацерпевшая мажэйка? Так, я тут. Прозвище, імя па бацьку. Мажэйка Тамара Александровна. Месца работы, род занятку. Кандытарская фабрыка, рабочая. Тамара Александровна, а колькі вам год? 22. 22. Вы замужем? Не замужем. Тихо, товарищи. Что вы можете нам рассказать про то, что отбылось у неделю на пляже Комсомольского озера? Усё сказано в протоколе. Товарищи, Соловейчик был зусім не настолько пьяный, як хоча гэта зараз доказать. Ну, неправда, Тамара Александровна, я был пьяный. Пьяный, як свинья. Да я не думаю. Вы просто человек, який лічыць, што вам усё дазволена. Усяму ёсць мяжа, нават глупству. Грамадзянка, мажайка, вы куды? Да пабачэння, грамадзяне, суддзі. Грамадзянка, мажайка! Я яе вярну, Рахнена Івановна! Тихо, товарищи! Товарищи, не хвалюйтесь, мы с этой выходки сделаем певный вывод. У нас с вами остался еще... Ой, про вас. Ничего, Рогнедон. Прошу вас, товарищ Лопатка. Ось гэты на свече. Милиция! Тихо, товарищи. Я попрошу заховывать парадок. Товарищ Лопатка, что там отбылось на пляже? Вот что я повинен вам сказать, громадяне судьи. Дарма вы тут катуете человека. Публично здекваетесь из его. И он же еще совсем молодый, у него все житё напереди, а вы его так жестко, безлитостно травмируете. Между прочим, после таких покут можно и руки на себе наложить. И я, коли шел сюда, так Мне начальник отдела сказал. Ты гляди, Лопатка, не плявузгай лишнего на человека. Видать, вельми добрый хлопец, коли увесь коллектив за его ходайничая. Проводьте, у вас все? Все. Дякую, товарищ Лопатка. Обвиноваться выступать будем? Так, буду. Я казала, Рагнеда Ивановна, памятайте, коли вы панчоху порвали. У нас, товарищи, такое чудовное житё. У нас такий пригожий город. Наша ж фабрика одна з лепших, а мы сваримся, спрачаемся, шукаем сирот себе негодников, да нема их, товарищи, нема! Усе вывелися! Правильно, хлопчики, скажу? Тихо, товарищи. Як я зрозумел, вы за оправдание, Соловейко? Так, товарищи, я за оправдание. Ай, вот что я хотела сказать. Ой, Эмма, сядь, сядь. Тихо, товарищи. Товарищ Соловейчик, вам дает сапожнее слово, те будете вы говорить. Горко и болюче мне стоять на этом ганебном месте. Вельми болюче, але треба отказывать за свои учинки, а яны гэтые учинки вельми и вельми недобрые, брыдкие учинки, якие ганьбять советского человека, будовника светлой будучыни. И ставиться до их... Индиферентно. И ставиться до их... Индиферентно нельга. Это может створить у нашем коллективе нездоровую атмосферу добродушности и уседарования. А мы этого не можем допустить. Просто не маем на это права. И мы с усей рашучестью повинны сказать хулиганам и пьяницам не допустим и не дозволим. Правильно. Але давайте, товарищи, уважливо поглядим, а кто ж таки Соловейчик? Батька мой, представник славного рабочего класса. Мати так само рабочая. Сам я член профсоюза, член ДОСААФ и товариства Крыжа и Полмесяца. Так неужели ж вы отштурхнете меня? Покинете меня у беде? Нет, вы этого не зробите. Вам просто не дозволить ваше криштальное сумление и золотое сердце, и вы возьмете меня на поруки и не зробите помылки. Гриша! Гриша! Гриша! Гриша! Товарищи! Тихо, товарищи! Может быть, кто-нибудь хочет выступить, коли ласка, у нас есть еще 5 минут. Можем сказать, о чем вам? Коли ласка, Забава Семеновна. Я протестую, Иван Петрович, это не гуманность, это потурание. Изабелла Семеновна, я... Вы разумеете, что амнисты, якую вы дали зараз Соловейчику, это злочинство перед громадством. Изабелла Семеновна, да он же все усвядомил. Он судовный хлопец. Он не хлопец, Зойка, он троянский конь. Я потребую покликать рабочих с цеха, где працуя Соловейчик. Мы собутельники, вы клакеры, а не рабочие. Товарищ Дрозд, Изабелла Семеновна, вы разумеете, что вас народ не подтримливает? Народ супрать вас. А с народом, милая, жартовать нельзя. Андрей Иванович, я бачу, вы хотите выступить от имя ИТР, коли ласка, мы зараз вас слухаем. Я не буду выступать. Аура Гнеда Ивановны Божа Шутковой методы перевыхования больше деликатные. Сегодня члены ФАБКОМа собрались на кватеры Соловейчика, каб отсвяткавать день его нараджения, а так само повиншовать с путевкой Крым, якую выделил ему ФАБКОМ. Страстные, очи жгучие, Зайка. И прекрасные, Зойка. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидел вас. Все. я не в добрый час. Сябры, приятели, самодеятельность годится для сцены, а за столом повинна быть железная дисциплина. Правильно. Верно, Рогнеда Ивановна? Правильно, Кузенька, правильно. Денежай, денежай. Так, меня трымай. Рогнеда Ивановна, прошу. Санька. Не чапай ее. А что такое? У ее внук народился, спать не даю. Хоть тут старая подремли. Тримай, Иван Борисович. Зайнька. Сябры, приятели, а зараз, так сказать, наш профсоюзный голова Таш Кичкайло скажет нам черговый отказный тост. Прошу, прошу, прошу. Дорогие товарищи! Дорогие товарищи, жанчины и мужчины, я пропоную тост за наипрыгажейшую половину человечества. За женщину, без якой мы, мужчины, ноль без палочки. Ой, Иван, ну, правильно, ну, правильно, Иван Петрович. Рогнеда Ивановна, дайте я вас поцелую. Рогнеда Ивановна, вот тихо, ну что ты, честное слово. Ну, по-моему, так все правильно, добрым, добрым. Иван Петрович. А? Ну, денежай, денежай. Ну, что? Ну, Гриша. Я Гриша. Скажи, что у тебя с жонкой? Ну, нема, была и сплыла. Нема. Скажи, чему? Ну, не хочу я про это говорить, ясно? Не хочу я про это. Чому? Ну, кинула я на меня, кинула, дурница. Взяла сына и пошла, зробила мне горш. Да ладно, не хочу я про это говорить. Давай лепше выпьем. Кузя, давай. Кузя, хопить, ты закусывай. Все. Ну, а все, ты откажи, все. Чому? Может быть, она просто дренно до тебя относилась. Но белизну у пральню отнеси я. Я на бачить и вучится, и працую. Я, мабуть, так само учился, коли б я захотел, верно? Конечно! У черзе, у магазине стоять, кто? И знал же я, ну где вы бачили, как мужчина стоял у черзе? Хиба только за пивом, верно? За вовой. Ивановна, такого мужчину в магазин? Смеяться буду. Да что ты, еще как смеялись. Выпьем за мужчин, за свободу, незалежность мужчин. Не, стоп, стоп, пить мы не будем. У нас коньяк кончается, а нам треба еще выпить. Будем, будем пить горелку. Да не взяли мы горелки, казалось, не хопить. Вы не взяли, минуту. Хоп! Ось, две скринки московской, две беловежской горкой и одна шампанская, как это специально для похмел. Грина, что тебе столько? Наш прокисни в тепле, градусы выйдут. Это золотый запас, Кузя. Как только почали спрочаться у газетах, пить не пить, вводить сухий закон тени, я одразу скумекал, что супроц нашего брата нечто там такое затевает. Нас не в волков, в берлозе, червонами сяжками обкладывает, вот я их и опередил. Давай, доволен, Грина. Блин, а где ж ты такие гроши взял? Не хвалюсь, Кузя, не краденые. Ты ведаешь, сколько квартир за квартал у нашем городе сдается? Не-а. Не ведаю, миллион. А як сдается, так сам не ведаешь? Не-а. Бачок поправлю трояк, фортку трояк, новый замок урежу, пятерка бывает, что за вечер 30 рублей у кишени. Но, який профессор такую ставку мае? Это грабеж серед белого дня, Гриша. Грабеж! Грабеж! Я наш мне ручки-ножки готовы целовать! Как только я пришел и зарабил это, и наш на сподочку с золотой каемочкой мне хорошие какие-то подносят! А ты грабеж! Да. Минуту! Сябре, приятель, ну не будем ухиляться у бок от намешанного плану! Нам же в конце квартала не дадут премиальных. Спокойно. Иван Петрович, давай тост. Зараз. Что? Ты снова говорить будешь? Ну да куча лаво, у нас же не профсоюзный сход. Даль бог, Гриш, есть отменный тост, думка Спинозы. Забороняю категорично. У кого сегодня именины? У Спинозы или у меня? У тебя, у тебя. У меня вершами можешь? Давай. Ой, не готовы. Не готовы, так сиди и молчи. А кто может вершами? Я! Я! Давай, могу вершить. Давай, Рогнеда, давай. Жди меня. Где? Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, да нет, позабыв вчера. Рогнеда! Рогнеда, ну старость, ты давай мне что-нибудь такое, знаешь, такое, про любовь давай. Это и есть про любовь. А нет, теперь человеку любовь с сексом потребует. Знаешь, секс, знаешь, что такое? Ты Евтушенко знаешь? Евтушенко я не знаю. А Есенина знаешь? Ну, забыла. Ну, что ж вы за выхавалцы, коли не того, и ни гэтага не ведаете? Будете. Зоя, за тобой Евтушенко и Есенин. Я ему выучу, Рогнеда Ивановна. Чувствую с напарником. Ну, и ну. Но а не слов проверю. Дыму. Чувствую, нуждаемся в отдыхе. Что-то непонятное в воздухе. Взяли Жигулевского и Дубника. Третьим пригласили Стопника. Приняли, добавили еще раза. Тут нам и Стопник открыл в глазах за ужасную историю. Да про Москву и про Париж. Как наши физики проспорили. Да их не физика, Париж! Да что? Хиба ты не разумеешь, что это не... Это криминальщина. Это, черт ведает, что такое. У тебя густ невероятный. Это мой лепший репертуар. У тебя теперь будет другой репертуар. Мы за тебе отказываем. Давай, Зойка, добрую песню. Песню давай. Сердце, тебе не хочется покоя. Давай, давай, поднимай. Ты слух, а ты сердце. Как хорошо. Включай магнитофон. Кузенька. Сердце, как хорошо, что... Ну, даёт! Чего? Давай, я тут Дай-ка, ну, пошли. Дай-ка, пошли, Зоенька, милая! Кабинет директора. Изабелла Дрозд только что скончила показ новых моделей цацек. Ну, Изабелла Семеновна, вы протягиваете, мы вас слухаем, слухаем. Так вот я изнул, Яков Фомич. Ну? Вот гэтый танк каштует 8 рублей. Пистолет автомат 7. Вот гэтая машина 4. Я разумею, для плана гэта идеально. А что я могу сделать? Что я могу сделать? Собе кошт. Гэта штука упартая. Але апроч гэтага танка, гэтага пісталета-аўтамата і гэтай машыны, мы вырабляем яшчэ больш за 200 відаў дзіцячых цацак. Па-моему, гэта не так дрэнна. Якіх цацак, Яков Фамич? Ну, вы паглядзіце, якіх. Прабачце. Але мне прыкрыла наше ўбоства думкі. У нас распрацаваны ўзоры 20 цацак, выдатных, прыгожых. Я 3 месяцы назад принесла только некоторые. Мы штампуем допотопные. Одну хвилиночку. Скажите, коли ласка, Изабелла Семеновна, кто автор этих уникальных шедевров? Часом не Таратута? Таратута. Ну и что? Ничего. Я просто не дивлюсь, что вы так настойливо и так объективно пробиваете его узоры. Рогнеда Ивановна, что вы говорите такое? Ну, Яков Фомич, кто за нас будет выполнять план? Скажите, вы про это подумали, Изабелла Семеновна? Яков Фомич, ну вы разумеете, что это идиотизм? Так нельзя жить, так нельзя працовать, Яков Фомич. Я не разумею, кто вас, уласно кажучи, тут тримает. Коли ласка, знайдите себе место, отповедно вашему высокому интеллекту. Вас никто не тримает. Рогнеда Ивановна, что вы? А я не пойду отсюль, Рогнеда Ивановна. Правильно. Потому что... Я не выпадково выбрала себе эту профессию. А вам, Рагнеда Івановна, вам прийдеться пайсти. Ви не розумієте, який зараз час. Зараз кінець 20-го стагоддя, а не 18-го. Ну, на велике щастя, гэта, мілая моя, залежить не від вас. Пайсти мені, ці не пайсти. Працювати мені, ці не працювати. На жаль, від мене гэта не залежить. А гэта хіба лялька, як у Фоміч? Де кольорові пластмаси? Де яркі фарби? Чому ми отримуємо полістирол тільки білого кольору? З його тільки небожчиком можна робити. Ну, я ж просив. Не дають? Потребувати треба. У вас не приватна майстерня. Ну, у кого? У кого потребувати? У кого хочете? У Головснабі, у міністерства. Я ж просив, у міністерства нічого нема. Ну, напишіть у Совмін. Ну, напишіть у ЦК нарешті. Ну, що ви таке говорите, Ізабелася? Що ви таке говорите? У Совмін, у ЦК? Через голову своего министра? Вы ведаете, что мне за это вам будет? Вам ничего не будет, вы директор. Вы думаете, что в Саумине у ЦК нема больших справ, чем заниматься нашими цацками? Безумно, есть. Але у нас в Украине 70 миллионов детей. 70 миллионов! Им потребны цацки. Наша продукция не меньше важная, чем тракторы, автомобили. Вы ведаете, что слухать вас просто немогчимо, Изабелла Семеновна. У вас не так-то не меры нема. Что это вы сами себе выбрали у менторы? Что вы у всех вучите? И меня, и директоры. Вы, значит, вундеркинд. Мы не вуки, а вы вундеркинд. Рагнеда Ивановна, замолчите. Замолчите, Рагнеда Ивановна. Яков Фомич, коли вы дозволяете себе так размовлять со мной, я не дивлюсь. Так, так, так, так, дозволяю, дозволяю, дозволяю так размовлять, черт нас побери, дозволяю. Дозволяю. Потому что я наш правду говорю. Яков Фомич. Я ж так само так думаю, как и она. А только не хапая смелости сказать это услых. А не хапая тому, что вот тут нет, там у меня у середине вот сидит такой некий подленький человечек, який не дає мне рота раскрыть. Коли мне треба говорить, кричать, коли я обязан кричать, так это подлец, який сидит вот тут вот, понимаете? Не хочет лишних турбот, хочет спокойно дожить до старости, до пенсии, боится псовать отношения с начальством, а вот она не боится. Не боится, потому что тут этого подлеца там в середине, у нее нема. И она говорит правду. Говорит то, что думает. А мы с вами инший раз любим промолчать, коли нам выгодно промолчать. И у кишени только кукиши показываем. Боже мой, что с вами такое? Иван Петрович, что с вами? Яков Фомич, посадите меня вот в турму. Дороженький мой, вы переплутали адрес. С таким высокородным жаданием треба звернуться до прокурора, у милиции, у крайнего выпадку АБХС. Я потребую посадить меня у тюрьму. Что вы такое наробили, черт вас побери? Не я, Соловейчик. И он же всю фабрику тарзуя. Я уже все, как чумы заразные, боятся. Я уже психом, шизофреником зробился. У меня бессонница, и она вот дома у семейства заводится по оборотне. Только тюрьма может вырвать меня от дворецкого дома. Я выбрал наименьшее зло, Яков Фомич. Коли ласка без эмоций. Пробачьте. И на угол это спектакль, тут ни до чего. Спектакль, это уже спектакль. Нет, цирк, цирк запотребовал, как ему лепший станок дали. Дали, Рагнеда Ивановна. Три разы премии за раз пропанову выплачивали, Рагнеда Ивановна. А это и раз пропанову, тьфу. Запотребовал бесплатную путевку в Крым. Дали, Рагнеда Ивановна, этому породистому бугаю путевку, коли у меня одних фронтовиков партизан 39 человек. О, боксер ему морду за женку расквасил, мы ему страховку выплатили, Рагнеда Ивановна. Но... Так, несчастный выпадок на работе, звалил человек с лестницы. На что вы все это робили? На что? Потому что у меня дети. При чем тут дети? Потому что я еще пожить хочу. И он же лет что отразу сигнал у газеты, у райкома, у народный контроль. Меня ж проверки замучили. Я ж не працую, я только пишу тлумачений. У меня самого было уже 5 комиссий. 5? У меня ведаете, сколько? Не будем лечить. Ой, боже мой, сердце не вытрываем. Чего он теперь хочет? Дробись. Потребую характеристику для туристичной поездки за границу. Что? Так. И хоть бы у социалистичную Украину. Да где там ему подавай Францию або Италию? У крайнім выпадку згоден на скандинавскія краіны. Выгнаць яго з фабрыкі к чортавай матері. Та нельга ж выгнаць яху паміж, суд усё роўна адновіць. Спачатку патрэбны тры вымовы. А мы яму толькі далі адну і тую суд адмініў. Усё роўна выгнаць. Да вы ж за яго паручыліся, Яков паміж. На выхаванне ўзялі, як ж яго выгнаць цяпер. Хопіць, досыць. Господи, Боже. А ну, давайте яго сюды. Дякую, зараз. Ну, Рагнеда Ивановна, где ваше красамоўство? А? Помните, як вы тут страстно меня пераконывали в этом кабинете? Так страстно, салют. Что я старый дурень, я... Салют. Ручку, Яков Фомич. О. Рагнеда Ивановна, ручку. Я слухаю вас, Яков Фомич. Дальше. Кажут, что у вас снова некие претензии до фабкома, до керовинства фабрики. На что вы скардитесь? Кто? Я что вы? Я не скаржусь, я критикую. Ох, критикуйте. Пусть это деяч, затиская рабочий класс, не дая, разумеете, ему ниякого ходу, не мы-то мы живем не у державе рабочих и селян у некой задрыпанной капиталистичной краине. Ну, это же не совсем так, товарищ Соловейчик. Вы же премии отремливаете и путевками корыстаетесь. Правильно, я и всякий працовный маю. Полная правда. И умовы вам на работе створили такие, каких вы, может, не заслуговываете. А чему меня не хочет пускать за границу? Ну, чему не дают характеристики? Я что, прокаженный? Те не таких же громадянин Советского Союза, как и все остатние. Я могу пачпорт показать, Яков Иванович. Ты бачите, какая справа, Григорович? Справа в том, что мы не можем дать вам характеристику для заграничной поездки. Дозвольте доведаться, чему именно? Мы не доверяем вам. А вы что ж думаете, что я там застанусь? Ну что, я не такие дурень, как вы думаете. Нет, мы как раз так и не думаем. Да в чем справа? Что вам конкретно во мне не подобает, только конкретно? Конкретно. Ваш моральный облик. Там же могут подумать, что у нас все такие, как вы. А вы ж уникум. Ах, вот что. Значит, вам не подобается мой моральный облик. Минуточку, я зараз вам докажу, что вы говорили тут хлусню с собачью. Что? Вось копия характеристики, якую вы накировали у милицию. И у ее вы межинщим стверджаете, что... Товарищ Соловейчик, РР, морально устойливый, высокосведомый, працуя над повышением, Яков Фомич, над повышением... Значит, ее что повышать? Своего агульно-адукационного, политичного и культурного узровню, аккуратно выконывая громадские доручения, ну и так далее, и так далее. Зачитать полностью тихо під цитаты. Вот печатка с гербом, а вот ваш подпись, Рагнеда Ивановна. Пробачьте, это ж не характеристика, это ж представление до ордену знак пошаны. Ну, так как же вас зразуметь, побажанные товарищи керовники? Мы писали эту характеристику специально, каб вас вызволить от тюрьмы. Да ну, Рагнеда, а что вы говорили на товарищеском суде? Минуту. Вот что вы говорили. Я только вот что хотела сказать, что Гриша Соловейчик – член нашего коллектива. И коли он зробил нечто недозволенное, недоброе, то у першую чергу виноваты не он, а мы. Так, так, мы. Может, я, Рагнеда Ивановна, неправильно записал, может, я помылился? Послушайте... Громадянин Соловейчик. А, я уже стал для вас громадянин Соловейчик. А совсем недавно, Яков Фомич, вы просто Гриша. Правильно, правильно. Я все это говорила, и вы во. Все правильно записали, во. Все запомнили, во. Вы ничего не наблытали. Во. Соловейчик, во. Только вы не разумеете, что я это говорила специально. Как вас выратовать от тюрьмы. Вы же вспомните, что... Что вы говорили на товарищеском суде? Вы ж там публично во всем признались, широ раскаялись. Вспомните, хиба этого не было, а? Ничего подобного, фантазия. Ну как же так фантазия? Это все чули. Что чули? Что чули? Чули то, что я... Читал, чули, я не говорил, Рагнеда, я читал. Так я читал ту промову, якую вы для меня написали. Ну чому ж я повинен отказывать за то, что нехто хтось-то там что-то такое написал? Кто написал, то и хай отказывает. Это же не так, Яков Фомич. Это подло. Это подло и низко. Ёмка громадянин Соловейчик. Ну, не ёмка так лаяться, Рагнеда Ивановна. Учились меня выховывать, а сами лаетесь такими непрыгожими словами. Письмовую хлусню подмацовываете гербовой печаткой, а сами выказываете незадовольнение моим моральным бомбом. Так, выказываю и... Больше я просто раскаиваюсь. У чем, Рагнеда Ивановна? Ну, я допускаю, что вы манили милиции, прокуратуры с высокородным метой. Я допускаю, хотя, ведомо, это так само не у вашу корысть, допускаю, что на товарищеском суде вы так само покрывили душой с высокородным намером. Это, знов-таки, не у вашу корысть, не упрыгоживая ваш моральный облик. Я попрошу вас, громадянин Соловейчик, не забываться. Эх, это я попрошу вас не забываться, Рагнеда Ивановна. Ну, досить, досить, досить, хопить. Пардон. Ну, кто вас стегнул за язык на моих именинах? Где? Где? На моих именинах, Яков Фомич. Вот и ваши экспромты, товарищ Кичкайло. Почерк познаете, а? Зараз, зараз. Нет, это не то. Это, значит, про кохание. Это про жанчин, Яков Фомич. А вот это за мой веселый отпочинок. А, вот, коли ласка. Добрый работник, добрый человек, талиновитый самородок. Это все про меня. Про одного меня. Вы паперки выкинули, а их подобрал. Хаваю, ну, на всякий выпадок. Вы не хвалюйтесь, я не буду ими злоуживать, шантажировать. Говорю, давайте не будем травмировать, а? Ну, давайте не будем, а? Так что готовьте документы для моей заграничной поездки. Ну, да кучу, разумеете, сидеть на одном месте. Прошвырнуться треба по Европах. Ось так. Ручку, Яков Фомич. О, Рагнеда Ивановна, ручку. Товарищ Кичкайло, ручку. Гудбай. Перестаньте, черт вас побери. Перестаньте. Ну, Рагнеда Ивановна, а? Вы теперь разумеете, что вы нарабили? Я разумею, Яков. Ни черта, ни черта вы не разумеете. Докатились, а? Докатились, а? На именинах застольные промовы стали по паперках говорить. Яков Фомич, милый, вы же ведаете, что я хотела, чтобы все было лепш, чтобы было все организовано. Что организовано, что организовано? Вы что, дома так само худко будете по паперках говорить, как перед детьми глупство не ляпнуть? Кичкайло, знайдите любой артикул, любого юриста у городе, каб зрабить неоткладно так, выгнать его с фабрики к чертовой матери. Яков Фомич, да он же нас по судах затягает. А у суд пойдете вы и товарищ Башишуткова. Все, идите. В таким разе хочу зрабить одну заяву. Примите до ведома. Коли меня упекуть у турму за наумысные забойства, прошу не покинуть моих детей. Это мы вам гарантуем. Ой! Знов клуб фабрики. За столом новая дейная особа. Варвара Феофиловна Ягодка. Перед ей сидит заплаканная Зойка Гусельникова. Скажите, я могу идти? Идите и добро подумайте об своей будущине. Мне шкода вас. Вы добрая девчина. Дякую. И скажите, нехай зойде товарищ Божешуткова. Добрый день. День добрый. Варвара Феофиловна Ягодка. Божешуткова Рагнеда Ивановна. Вельми приемно. Сидайте, коли ласка. Дякую. Так, головный конструктор? Так. Адукация, безумовно, высшая? Точно. Курите? Не. Пьете? Пробачьте. Горелку ти коньяк уживаете? Ну что вы, Варвара Феофиловна, я на олу николи ничего не пью. Так на якого ж дьябла вы уплытались в эту брудную историю? Вы... Человек с высшейшей адукацией, головный конструктор и коллективная пьянка. Не было. Варвара Феофіловна, не было калектыўнай п'янкі. Што было? Што было? Ну, у Салавейчыка быў дзень нараджэння, і мы вырашылі, як блізкія людзі, вырашылі адзначыць гэты дзень разам з ім, ну, мы проста хацелі чалавеку зрабіць прыемнае. Вось. Тым больш, што ён ад'язджаў у адпачынак, значыць, гэта былі і імініны, і праводзіны адначасова. Ён вас запрашаў да сябе? Не, ён нас не запрашаў. А... Ну, вось, бачыце, не запрашаў. Вы прыйшлі самі, прыйшлі са спіртнымі напіткамі. Хто падаў ідэю пайсці туды? Ну, прапанавала я. Значыць, гэта вы з'яўляецеся арганізатарам калектыўнай п'янкі. Варвара Феофіловна, у тым-то уся справа, што не было калектыўнай п'янкі. Што было? Ну, што? Ну, што было? Ну, сяброўская вечарынка, выхаваўчы эксперымент, культурнае мерапрыемства, вось так можна назваць. Чакайце, чакайце, Рагнеда Івановна, ну, што вы нагаварылі? Культурнае мерапрыемства. Нішто сады. Купіліся ўсе да ўпаду. Вы што, сапраўды зваліліся пад стол? Як пад стол? Не пад стол. І не ад віна, правільна. Я паслізнулася, калі я танцавала. Твіст, шейк, што? Цыганачку. Так. Варвара Феофіловна, скажыце, гэтае пісьмо вам Салавейчык напісаў? Якая вам розніца, хто напісаў? Ну, нават калі Салавейчык. Я гэта, якая розніца? Гэта вельмі важна, таму што ён піў разам з намі. Ён піў больш нас усіх разам узятых. І ёсць дзве акалічнасці, якія змягчаюць яго віну. Прабачце, якія гэта дзве акалічнасці? Ну, па-першае, ён чэсна ва ўсім прызнаўся і раскаяўся. О, гэта ён, можа, тут... А па-другое, вось паслухайце. Я горка раскаиваюся, што па сваёй легкадумнасці і нявопытнасці стаў міжвольным саўдзельнікам гэтай агіднай папойкі. Так, я таксама піў разам з імі, вымушаны быў піць, але прашу ўлічыць, што мяне адразу ж вырвала, так што я нібыта і не піў зусім. Ну і гэтак далей. Варвара. Варвара Феофіловна. Гэта ж езуіцтва! Таварыш Бажашоткава, не варта кідацца такімі абвінавачваннямі. Атрымліваць все-таки так. Ён чэсна ва ўсім прызнаўся, раскаяўся. А вы цямніце, адмаўляеце. Вы не пілі, другіх не падбухторывалі піць, благіх намераў у вас не было. Адным словом, не жанчына, а анёл. Я не кажу, што я анёл. Херувім! Толькі крылцаў не хапае. Я б на ваше месца згарэла б ад сорам, ідзіце. І попрасіце гэту, як яе, Ізабеллу Дрозд. Варвара Феофіловна. Так. До побачення. Всього найлепшого. Так. Это не прадпрыемство, а просто прытон некі. Вы што, заўсёды ў такой спадніцы ходзіце? Заўсёды. А што? Нічога, просто так спытала. Вы ведаеце, навошта я вас запрасіла? Здагадваюсь. Так значыць, гэта праўда. Што іменна? Што вы з хуліганскімі намерамі ударылі слесара Салавейчыка па фізіяноміі. Вось гэта якраз неправда. Ну, неправда. Ну, як же так? Неправда, што я яго ударыла. Я яму добра такі надавала па фізіяноміі. За што? За хамство. Прыставаў да вас? Прыставаў. Так, як, у якой форме? Пастарайцеся больш канкрэтна, мне трэба запісаць. Ну што ж, мучыце, давайте. Прабачце, я не маю гонару знаць. Варвара Феофіловна. Прабачце, Варвара Феофіловна, вас, мужчыны, калі-небудзь лапалі? Як гэта? Ну, хапалі вас. За калені, за ўсякія другія месцы было такое. Ну, ведаеце, гэтага ніколі не дазволіла. Вось і я не дазволіла. Дык чаму ж вы бачыце ва мне злачынцу і вядзеце гэты, прабачце, безглузды допыт? Хамаў трэба выхоўваць усімі даступнымі сродкамі. Вы супраць? Не, але вы маглі б зрабіць гэта неяк больш далікатна, не абавязкова адразу лупцаваць чалавека па фізіяноміі. Вы разумееце, хам, ён таму і хам, што ён не разумее нармальных, звычайных, прыгожых слоў. Яны на яго не дзейнічаюць, інакш ён не быў бы хамам. Так. Колькі разоў вы яго ударылі? Я докладно не лечила, не помню, 8-10. Ну, могли подмежеваться и одной оплевухой. Значит, напишем так. Ударила 34 разы. Ну, это я еще могу зрозуметь. Але вы знаете, что вы интеллигентный человек. При усих, при людях его образили. Ну, на во что бы это было? Образили при людях, этого я не помню. Ну, як же. Коли был товарищеский суд, вы при усих назвали его троянским жеребцом. Пробачьте, у вас не совсем докладно написано. Я назвала его троянским конем. Конем? А что, хиба это не одно и то же? Не совсем. Так, назвала его не троянским жеребцом, а троянским конем. Хотя троянским жеребцом будет больше трапным у относных до словечка. Ну-ну-ну-ну. Послухайте, Варвара Феофиловна. Так. Вы что, вы соправды хочете взять под оборону этого троянского жеребца? Ну, коли человека отлупцевали, треба у гэтым хоть разобраться, як след. У нас, дякую Богу, законы есть, и рукоприкладство николи не ухвалялся. Добро. В таким разе я постараюсь облегчить вашу миссию. Я буду диктовать, а вы пишите. Ну, давайте. Я... Изабелла Дрозд. Изабелла Дрозд. Стукнула 15 разов. 34 разы. Троянского коня по морде. По морде. За неповагу до жанчыны. За неповагу. За образу яе жаночага и человечага гонару. Человечага гонару. Калі подобное здарыцца яшчэ раз. Калі подобное. Я стукну яго молотком ці кувадлом. Тем, что трапится мне под руку. Тем, что трапится под руку. Я не могу дать гарантии, что в этот момент не отбудется забойство. Всего доброго. Забойство всего доброго. Эй! Почекайте! Товарищ Дрозд! Куда же вы? Ох, ну и девка. Чорт у мені спадніца, а не жанчына, дальбо яго нам не падабаецца. Стукну яго молотком ці кувадлам па галаве, тым, што трапіць пад руку. Малайчына. Кічкайла, маё прозвішча. А, ведаю, ведаю, таварыш Кічкайла. Чула, чула. Сядайце, таварыш Кічкайла. Дзякую. Так, старшыня фабкома. Так точно. Откажите мне, товарищ Кичкайло, на такое питание. Кольки профсоюзных сродков пошло на коллективную пьянку? 25 рублей. О, люди, дай вам волю, всю державу про бутыльку пропустите. Это не на горелку, это на подарунок. Моему бритву электричную купили, Харьков. Харьков, значит? А, Харьков, а на остатний кветок. А горелка, закусь. На свое, у складчину. А я особисто пью только сухой, у меня порог сердца комбинованный, левого желудочка. Я на вот курить за это кинул. Як вы поводили себе на этом вечере? Як поводили? Трохи выпили, трохи закусили, потом песни спевали. Какие песни? Не припомню. А вы вспомните, вспомните. А это так важно? А как же? Одразу станет ясно, який характер носила ваша игрышча. Сдается, черные глаза. Напевно, вы хотели сказать очи черные. Ага, ага, очи черные. А вы что, инших песен не ведаете? Ну, там, скажем, подмосковные вечеры, корабейники. Очи черные. А вы старшиня фабкома. Ты не помылился коллектив, вылучаючи вас на эту посаду, а? Напевно. Напевно помылился. Скажи, товарищ Кичкайло, это правда, что вы там... Цыгана себе строили. Строил. Под Сличенку, значит, працавали, а? Не, я так сам в себе. Оригинальный жанр, так сказать. А где взяли костюм цыгана? У клубе, у самодеятельности. Я там колисти Олега играл. И нож у зубы брали? браў. Навошта? Не ведаю. Кіньце, таварыш Кічка, але так не бывае. Дарослы чалавек не ведае, што ён робіць, навошта. Вы былі п'яны. Да не, у мяне ж парок. Я толькі гамзу і рыслінг гэта... Так, усё ж навошта вы перапраналіся ў цыгана і бралі ў зубы нож? Не ведаю. Ну, зацямненне нейкае найшло, пажартаваць хацеў. Нішто сабе жартачкі. Да вы ж сказілі вобраз савецкага цыгана. Не. Ну, што яны па вуліцах з нажамі бегаюць, людзей рэжуць. Да не, што вы. Так навошта вы іх так паказваеце, з якой мэтай? Без мэты, я ж ніколі нічого такого. Вось пытайце пра мяне ў нашых дырэктарах. З вашым дырэктарам у мяне будзе гутарка асобная. А цяпер я ўсё-такі хачу даведацца, навошта вы, прафсаюзны кіраўнік, зрабілі карыкатуру на савецкага цыгана? Да не давайте, рабіў я ніякай карыкатуры, я не рабіў. Значыць, не рабілі? Да не. А як вы дакажаце гэта? Вось што. Зараз вы мне пакажаце, як гэта было. Як паказаць? Проста. Я зачыню дзверы, каб сюды ніхто не ўвайшоў. А вы будзеце строіць сябе цыгана, як тады ў той вечар. Трэба ж мне зразумець, з намерам вы гэта рабілі ці без. Ну так, пачынайце. Именно так, як я кажу, именно так. С паклёпнікам вы цырымоніцеся, а дырэктар фабрыкі гэта свой чалавек, з ім можна не цырымоніцца. Ён не пакрыўдзіцца, не мае права пакрыўдзіцца. А паклёпнік можа не толькі пакрыўдзіцца, але і паскардзіцца. Іменна так і выходзіць. Юрыдычна яго паклёпнікам не назавеш. У многім яго сігналы пацвярджаюцца. У чым яго сігналы пацвярджаюцца? Ну. У чым? Што нашы цацкі яшчэ кепскія? Дык мы ж за гэта самі на кожным сходзе адзін аднаму глотку грызём. А ён, гэты салавейчык, ні ў аднага схода не прапусціць. Усё слухае, слухае, і ў блакноцік. А потым сігналіць ва ўсе інстанцыі. І адусюль камісіі. За апошні час мяне 12 камісій правярала. Вы 13-я. Зрабілі з мяне нейкага злачынца. Сяджу тут у кабінеце і думаю толькі аб тым, як бы гэта нашкодзіць савецкай дзяржаве. Дык я ж вельмі просты выхад. Здыміце мяне з работы, ізалюйце мяне ад грамадства. Я разумею вас, Яков Фаміч, але вы нас таксама павінны зразумець. Адразу ж сходу не раскусіш. Нягоднік напісаў пісьмо, альбо сумленны чалавек. Сігнал ёсць сігнал. І калі ў ім ёсць хоць 1% праўды, мы абавязаны праверыць. І карысць ад гэтага будзе. Карысць? Каму? Каму карысць? Гэтыя камісіі адрываюць людзей ад работы. Травміруюць людзей. А матэрыяльныя страты? Колькі дзяржаўных грошай вылецела ў трубу? Вось што такое гэты салавейчык. А маральныя страты, якіх узважыць? На якіх вагах узважыць, а? Вось вы пойдзеце, і вы што думаеце, што я змагу далей працаваць? Не. Я ўжо да канца дня выведзены з душэўнай раўнавагі. Хоць і стараюся быць спакойным, стараюся. І калі хочаце, магу нават усміхнуцца вам. Ну, што ж па-вашаму выходзіць, ніякі кантроль вам не патрэбны, самі з вусамі, а? Не, Варвара Геофіловна, не. Я за кантроль, найстражэйшы. Таму што кантроль гэта дысцыпліна. Так. Але я за разумны кантроль. То што значыць? Значыць, калі мяне па адной і той же справе прабіраюць 10-12 разоў, як гэта называецца? Крытыка? Крытыка. Крытыка можа быць лекарствам, а можа быць і атрутай. Так. Гледзіце, у чыіх руках гэтая крытыка. Хто лечыць? Сапраўдны доктар ці знахар-шарлатан? Вось вы пацікаўцеся, якія інтарэсы рухаюць салавейчыкам? Вы што думаеце, што ён аб інтарэсах дзяржавы клапоціцца? Аб інтарэсах фабрыкі думае? Гэта же яго такі метад самаабароны, нападенне. Вот не далі ему характарыстыку для заграничнай паездкі. Я уже за границу хацеў ехаць. Вось яны пачаў это дзейнічаць ва ўсе інстанцыі. Ну што ж выходзіць? Што ж выходзіць, Варвара Феофіловна? Што сумленны чалавек бездапаможны ў барацьбе вось з такім вось негоднікам. Да няўжо яго нельга звольніць на законнай падставе? Я ж вам кажу, што яго няма ніводнай вымовы, а патрэбна, каб было іх тры. А потым я вам па сакрэту скажу, што 12 камісій, якія былі да вас, гаварылі мне: не чапай ты яго, а то ён ещё Маскву напіша. Цяпер у аднаго цябе непрыемнасць, а потым будуць ва ўсіх нас. Так, цікава. Цікава. Я вам скажу так. Мы нават так хацелі ад яго пазбавіцца. Думалі, зробім яго фабкомаўскім касірам. Ага, ну-ну. Грошы ён прап'е, мы яго адразу ў суд. Ну і што? Старшыня фабкома Кічкайна не згадзіўся. Кажа, грошы прапе Салавейчык, а ў турму сяду я. Вот. А што вас у гэтым сейфе? У сейфе? Ага. Дакументы. А каніку няма? Каніку? Вось чаго няма, таго няма. Не трымаю. Ну, які ж пасля гэтага дырэктар? Нават каніку у вас няма. Ну, наступны раз я пастараюся падрыхтаваць бутэлечку армянскага. А вы спадзеецеся, што наступны раз хутка будзе? Ах, вопыт падказвае мне, што мы з вамі яшчэ не адну бутэлечку вып'ем. Аптыміст, як я пагляжу. Ну што ж, давядзецца без каньяку высвятляць адну далікатную дэталь. Але мы, дзякуй Богу, з вамі не дзеці. А я, Яков Фоміч, павінна высветліць усё да канца. Ну што ж, высвятляйце ўсё да канца. Якія ў вас адносіны з жанчынамі? Ну, самыя, што не на ёсць, рыцарскія. Ах, я разумею, разумею, разумею. Вы хацелі спытаць, ці ёсць у мяне палюбоўніца? Ну, я хацела так дыпламатычна. Ну, куды ўжо больш дыпламатычна. А што, і гэта ёсць у пісьме Салавейчыка? Ёсць. Ну што ж, але я павінен вам сказаць, так? Што калі б мне было б так гадкоў на 30 менш, я б пакахаў адну жанчыну. Ну, можаце сказаць, хто яна? Магу, таму што раней я сказаў, калі б. Калі б. Ну-ну-ну. Гэта галоўны мастак нашай фабрыкі Ізабела Сямёнаўна Дрозд. Ой, не магу. Што это вы такое? Што вы такое? Да ну што, Яков Фоміч, не. Гэта я ўспомніла вашу Дрозд. Сапраўды, ў яе можна закахацца. Прыгожая, разумная. Кажуць, гэтыя дзве якасці не часта супадаюць у жанчыне. Як бачыце, я самакрытычная. Так, сапраўды разумная яна. Але ёсць у ёй нешта значна большае, чым проста розум. Ёсць у ёй вось нейкая такая вось, такая непрымірымасць да ўсякага зла і несправядлівасці. Вось нейкая такая, такая дзівосная бескампрамісность. А вось кватэрку вы і не далі. 3 гады дзеўка ў інтэрнаце пакутае. І расла без бацькоў сірата. Ну што ж, яна незамужняя, незамужняя. Да такіх чарга яшчэ не хутка дойдзе. А вы ж можаце без чаргі? Аддалі ж вы 2 кватэры. Без чаргі. 2 адзінокім безмужнім жанчынам Лазарава і Антаненка. А можа тая акалічнасць, што яны безмужніе? І ўзяла верх над іншымі меркаваннямі. А, Яков Фоміч? І гэта ёсць у пісьме Салавейчыка? Ёсць. Салавей, Салавей, пташачка. Уявіце, што вы адгадалі. Іменна тая акалічнасць, што яны, як вы мелі ласку сказаць, безмужныя, ўзяла верх над іншымі меркаваннямі. Не абедзве зграбныя, я б нават сказала прыгожыя. Так, прыгожыя. У адной муж памёр, 3 дзяцей на руках засталося, другая маці адзіночка. Ведаю, ведаю, я гаварыла і з адной, і з другой. Добрыя жанчыны проста моляцца на вас. Моляцца? Ну, значит, чакайте письма от Соловейчика, что я замаскированы Иисус Христос. А может, Иисус Христос не такий уже безгрешный? Да вы не бойтесь, Яков Фомич. Начальство, коли доведается, стружку з вас добрую здыме, на гэтым все скончится. Мужчинам гэта неяк заўсёды лёгка сходзіць з рук. Вы думаете, Яков Фомич, мне гэтая размова прыемная? Я веру вам, кожному вашему слову. Сёння я многое зразумела. И ведаете, что я зараблю? Пойду у самой высокой инстанции и скажу, ну, товарищ, ну, хочешь... Что с вами, Яков Фомич? Товарищ добрый, что с вами? Эй! Эй, люди! Звоните худчей! Звоните! Что здоровался? Что с ним? Вы разумеете? Только что размовлял и раптом воды. Алло. Поздно уже. Поздно. Прошло несколько дней. Кабинет директора фабрики Цацик. За столом директор Изабелла Дрозд. Віншую, Изабелла Семеновна. Віншую, рад и за вас, и за фабрику. Дякую, дякую, Иван Петрович. Так. Иван Петрович, объявите зараз у цехах, что одразу после работы будет огульный сход. Неужо? А як там? Сгодились? Сгодились, Иван Петрович. Изабелла Семеновна, можно вас поцеловать? Можно, только после сходу. Будет зроблено. Вот еще что. Так, слухаю. Иван Петрович. Так. Запросите, коли ласка, присутничать на сходе Ипполита Ипполитовича Секиржицкого. Тамару Мажейку и милиционер Лопатку. Пошлите по их машину. А их на во что, Изабелла Семеновна? Иван Петрович, мы повинны просить у их пробачения публично. Ну, добрый, будь зроблен. Вось еще что. Так. У зале, где будет проходить сход, повесьте портрет Якова Фомича. Той, что мы зробили для его жонки. Изабелла Семеновна. Добрый. Калиласка Божешуткову. Зараз. Дякую. Ну, привітання начальству. Першая повинна сесть дама. А потом уже мужчина, и то после запрошения. Пардон, дрэнна выхавана, не я виновата, не я. Виновата школа. Наставники дрэнна дбалі об моих манерах. В этом кабинете не курыць. Ладно, не памрэце. Ну что? Звольнить хочете? Ничего у вас не отрымается, милый директор. Я ж все працовное законодавство на зубок выучил. А заодно и нашу родную советскую конституцию. И заодно уже оттуль, сверху, вам не дозволят самоуправничать. Вы знаете, что бывает за затиск критики снизу? Партбилет А и тюля-ля. Так что працевать нам с вами до самой могильной дошки. Давайте не будем псовать наших относин, так сказать, у эмбриональном стане. Звольнять мы вас не будем. Ах, не умочка, вось разумочка, вось гэты старый хотел. Мы просто отправим вас туды, где вы давно повинны были находиться. Ну, дозвольте доведаться, куда именно. Дозволю. У турму. У колонию особо строгого режима. За что? За то, что я помацал ваши прихожие коленки. Это ж буду один на один, без следок. Мы отправим вас у турму за тое, что вы с топором уломились у кватэру человека, образили старога, наполохали детей. За тое, что вы ударили жанчыну на пляже. И за тое, что вы забили человека. Стоп! Это кого ж я забил? Якова Фомича. Это вы киньте! Я его забил товарищ инфаркт, а не товарищ Соловейч. Сегодня будет огульный сход, який адменіць усе ранейшыя рашэнні, прызнае выдадзеную вам раней характарыстыку несапраўднай. Я дамовілась і з міліцыяй, і з пракуратурай вас забяруць. Вас забяруць адразу ж пасля сходу. Ай, што ж гэта такое робіцца? Вось калектыўная заява рабочых. Падпісаўся ўвесь цэх без выключэння. Нават вашы прыяцелі пабаялись проціпаставіць сабе гэты дакумент. Ага, всё. Ого. Ну, допустим, что меня арештуют. Допустим. Ну, дадут мне от силы 3 года. Через год меня выпустить по амнистии. И вас же обовяжут дать мне лепшую работу, как потерпевшему. Давайте сделаем так, по-доброму, по-прыгожему. Вы меня не бачили, я вас не знаю. Ну, не звольняйте, скоротите. Скоротите, есть такой пункт. Скорочение штата. Для вас нема. Я ж батька-одиночка. Ты что? На гэты раз, Рыгор Рыгорыч, словечек, вам ничто и никто не поможет. Ну что ж, поглядим, чей верх будет. Ох, мы поглядим. Дозвольте. Добрый день, Рагнеда Ивановна. Добрый день. Сядайте. Мне треба поговорить с вами. Не треба. Не треба. Ни об чем со мной говорить, а зараз сама вам все расскажу. Не отрымалось. Життё моё не отрымалось. Мужа нема, одна. Ну, не ведаю, магчыма, ему было дрэнна со мной, не ведаю, нават, напэвна, детей нема. И карьера не отрымалась. Вот. А я щиро хотела допомогчи Соловейчику. Я думала, что мне пошанцует, что меня зауважить и зробить директором фабрики. Ну, ведомо, коли Яков Фомич пойде на пенсию, не отрымалась. А абсолютно все. А, вот возьмите. Что это? Это заява по властным ожиданиям. Рагнеда Ивановна, идите и працуйте. А вы все ж таки лепш, чем я про вас думала, значно лепш. Дякую вам. Дякую, вы правы. Фабрика, это теперь для меня одиное, что мне засталось. Я пойду, пробачьте. Добро. Изабелла Семеновна, только вот что я вас попрошу. Коли вы пойдете в горком, альбо у министерства, наденьте вы другую спадницу. Я не одна такая. Пробачьте. Хочу официально повиншовать с перемогой, товарищ директор. Ой, тара-тута. Ты не занадто много каштовала гэтая перамога. Ты про Якова Фоміча? Не только. Але я разумею, калі б мерзотников было так легко перемагчы, их уже давно б не засталось. Слухай, мне здаецца, табе патрэбна было б нарадзіцца мужчынам. Табе жанчынай. Ну, ведаеш. Почакай. О! Гэта на сход. Пайшлі тара-тута. І май на увазі, гэта яшчэ толькі кветачкі. На канале «Культура» гучала радыёверсія спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Амністыя» пад найменнай п'есе Мікалая Матукоўскага. Ролі выконвалі народны артысты СССР Леонід Рахленка, Віктор Тарасаў і Геннадзь Аўсяннікаў, народны артысты Беларусі Зінаіда Браварская, Павел Кармунін, Галіна Арлова і Сцяпан Бірыла, заслужаны артысты Рэспублікі Беларусь Алена Рынковіч і Евгенія Кавалёва, акцёры Ніна Піскарова, Валянцін Рыжы, Тамара Кротава, Валерія Нісенка, Берута Дакальская, Алла Доўгая, Эдуард Данченка, Маргарыта Громова, Уладзімір Кінкамінскі, Юрый Аверьянаў. Рэжысёр-пастаноўшчык спектакля Ціхан Кандрашоў, рэжысёр радыёверсіі Соф'я Гурыч. Музычнае афармленне Віктар Красоўскі, гукарэжысёр Віктар Лішчанок. Год запісу 1972. Шаноўныя слухачы, у наступную суботу вы пачуеце радыёверсію спектакля «Трыбунал» па п'есе Андрэя Макаёнка. А праслуханы твор хутка будзе даступны на нашым сайце www.radiokultura.by у раздзеле «Перадачы. Радыётэатр лепшае». Калі ласка, пераслухоўвайце, а ў сацыяльных сетках дзяліцеся каментарыямі і ўражаннямі. Усяго вам добрага і да сустрэчы ў эфіры.